Глава 15. «Надо, чтобы завтра утром вы отнесли распечатку Джулии Шамуэй», — сказал ей Барби, но дверь редакции «Демократа» оказалась запертой, а свет в окнах не горел. Конечно же, Джулия побежала к супермаркету разбираться, что там произошло. Пит Фримен и Тони Гои, наверное, находились там же. И что ей оставалось делать с распечаткой файлов из папки «Вейдер» из компьютера Гови? Рядом почтовый ящик, и можно опустить в него конверт, который сейчас лежал в ее сумке, но почта не работала. Бренда подумала, что ей следует или найти Джулию у супермаркета, или вернуться домой и подождать, пока все не успокоится, а Джулия не вернется в редакцию. Ни один из вариантов ей не приглянулся. Возможно, из-за охватившего ее волнения, судя по шуму, доносившемуся от мира еды, там разгорелся настоящий бунт. И Бренди не хотелось, чтобы ее засосало в водоворот событий. А насчет возвращения домой — определенно более правильное решение. Логичное решение. Разве не любил Гови говорить «кто ждет, тот дождется»? Но умение выжидать как раз и не относилось к числу достоинств Бренды. У ее матери тоже была своя поговорка «не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». А она хотела сделать это сегодня. Встретиться с Ренни лицом к лицу. Выслушать его болтовню, отрицание вины, оправдание, а потом поставить перед выбором. Или он передает свой пост Дейлу Барбари, или все прочитают о его грязных делишках на страницах «Демократа». Конфронтация — горькая пилюля, но она знала, что лучший способ — быстро ее принять, а потом прополоскать рот. Бренда собиралась прополоскать рот двойной порцией бурбона и не желала ждать до полудня. Да, только не ходите одна, — Барби сказал и это. А когда спросил, кому еще она доверяет, Бренда ответила, что Ромео Берпи, но универмаг Берпи она тоже нашла закрытым. И что ей оставалось? Бренда спросила себя, может ли Большой Джим наброситься на нее, и пришла к выводу, что нет. Не сомневалась, физической угрозы Большой Джим для нее не представляет. Пусть Барби и думал иначе. Его опасения являлись, скорее всего, следствием участия в войне. Тут, разумеется, Бренда допустила серьезный просчет, но объяснить его не составляло труда. Она по-прежнему исходила из того, что мир оставался таким же, как и до появления купола.